Ася. Ася проснулась от того, что звонил телефон, долго и настойчиво. «Пожалуйста, замолчи», – просила она его мысленно, но он не смолкал. «Ася, проснись! Гарик звонит!» Генка сидела на кровати и смотрела на звонящий телефон сестры. «Ася, он тебя уволит! Проснись!» Вчера очень хорошо посидели. Правда, в конце вечера все перебрали с алкоголем, конечно, кроме Генки. Даже Ася, которая очень редко пила алкоголь, составив компанию Тамаре Борисовне и Жоре, не рассчитала немного. Кафе, куда привела их капитан Бух, было хорошим и по-крымски уютным. Тамара Борисовна и Генка сначала внимательно слушали, какие страшные вещи происходили сегодня на съемочной площадке. Потом Ася долго плакала и вспоминала Марьяну, а Жора, уж как-то по-хозяйски, ее успокаивал. Да так, что Тамара Борисовна, подмигнув Генке, захохотала. В паузе между слез Генка попросила рассказать Асю про бабушку. И теперь уже Ася злилась, а остальные слушали ее и попеременно вздыхали. Прямолинейная Тамара Борисовна, выслушав рассказ Аси, хряпнула рюмку водки и с чувством сказала: «Вот сука! Надо было ее на 15 суток задержать!» «А мне она понравилась!» Очень неуверенно сказала Генка, будто боялась, что ее сейчас за это закидают гнилыми помидорами. «Она веселая!» Когда мы ее демонстративно не взяли с собой в кафе, мне стало ее жаль. Видно было, что Генке и правда понравилась ее новая подруга. И сейчас ей было немного грустно, что это оказалась их с Асей ненавистная бабушка. Генка бабушку не помнила. К тому времени, когда Генка настолько повзрослела, что могла запоминать и оценивать события, Елизавета Никитична перестала приходить вовсе, а ограничивалась телефонными звонками. У Генки об этом остались детские воспоминания. Они с папой гуляли по парку рядом с домом, когда у него зазвонил мобильный. Папа нахмурился, огляделся вокруг, будто стесняясь данного звонка, и попросил Генку посидеть на лавочке. Отошел недалеко и взял трубку. «Да, мама», услышала любопытная Генка. Ей было скучно сидеть одной на лавочке, и она решила поиграть в шпионов, подслушивая папин разговор. «Мама, я не могу прийти к тебе на день рождения один». «Нет, это исключено. Мама, я женат, у меня двое детей. Я не буду тайком от них ходить по твоим шикарным ресторанам. С днем рождения, мама!» Положив трубку, папа почему-то стоял и не шевелился. Генка решила напугать, выскочив из кустов. Крикнув «Попался!», она прыгнула папе в объятия, обхватив его за шею. Они закружились, и только своей щекой Генка почувствовала папины тихие мужские слезы. В конце вчерашнего прекрасного вечера Жора по-джентльменски рассчитался за всех в ресторане и даже оплатил такси. Знала бы Генка, что такая халява, то заказала бы с собой в номер десерт. Когда они приехали в пансионат, Ася сначала облобызала сестру, хотя Генка склонялась к мысли, что это была не она, а крымское вино. А потом, дошагав до кровати, мгновенно уснула. Генке же не спалось, хотелось попить чаю. Единственная кружка, с которой она застала Асю сегодня утром на балконе, куда-то испарилась. Поживав сухое печенье и запив его водой прямо из чайника, Генка взяла книгу, вышла на балкон, включила свет и стала читать. Утреннее ощущение счастья вернулось. К нему прибавилось еще что-то непонятное, какое-то забытое чувство. Оно поселилось в груди и потихоньку росло, наполняя Генку радостью. Уснула Генка только под утро. И тут Асин телефон. «Надо вставать, будить сестру». «Ася, проснись и отпусти уже Николая Второго. Ты его сейчас задушишь». «Боже, что этот огромный котяра делает у нас в номере, а в частности у нас в постели?» Сестра кое-как разлепила глаза. «Тамара Борисовна, оставьте нам Николая хотя бы на денечек. Он тезка нашего папы. Я буду с ним разговаривать». «Именно с такими словами ты вчера вырывала кота у капитана Бух». Генка явно издевалась над сестрой. «Боже, как стыдно!» Ася встала, скинула кота с кровати и схватила телефон. «Слушаю». В трубку неслось неимоверное количество бранных слов. После того, как первая волна возмущения у Гарика прошла, Ася сказала: «Гарик Михайлович, дайте мне полчаса, и я спущусь». И уже положив трубку, сказала сестре: «Гена, сегодня у меня сумасшедший день. Очень прошу тебя, не влипни больше ни в какую историю. Я на тебя надеюсь. Хватит мне на сегодня Гарика. У меня деньги еще остались. Это тебе на обед». Ася положила на стол 200 рублей. Подумала и еще добавила сотню. «На площадке сегодня кормить не будут. Да и не будет, конечно, сегодня никакой площадки. Так что позавтракаешь в гостинице, а потом придется выйти в город, купить какой-нибудь хачапури. Может, и на фрукты хватит. А вечером мы с тобой вместе сходим в магазин и сварганим себе ужин». «Не переживай, Ась, сегодня будет все хорошо, я тебе обещаю». «Будь на связи». Ася чмокнула сестру в щеку и выскочила в коридор. Если б Ася тогда знала, что провидение выбрало другой вариант событий и никакой встречи вечером не произойдет, то, наверное, вообще никуда бы не пошла.